13. Кензо Исадзаки нисколько не удивился, когда за ним пришли швейцарские гвардейцы. Полковник швейцарской гвардии в сопровождении 8 солдат, все как один в парадных оранжево-синих мундирах, с энергаторами и жезлами смерти, прибыл на Тор, потребовал немедленной встречи с Исадзаки в его личном кабинете и предъявил председателю совета директоров гильдии зашифрованный диск, которым ему предписывалось явиться на аудиенцию к его святейшеству папе Урбану XVI. Форма одежды парадная. Когда Исадзаки направился в комнату отдыха, полковник последовал за ним. Исадзаки быстро принял душ и облачился в строгий костюм. Белая рубашка, серый жилет, красный галстук, черные брюки, двубортный пиджак с золотыми пуговицами, черная бархатная шапочка. «Могу я позвонить своим коллегам и отдать необходимое распоряжение на случай, если намеченные на сегодня встречи не состоятся?» — спросил Исадзаки, когда они вышли из лифта в главный холл, где выстроились в две шеренги остальные гвардейцы, образовав нечто наподобие оранжево-синего коридора. «Нет», — коротко ответил полковник. У причала, к которому обычно пристыковывался личный звездолёт Исадзаки, их ожидал Авизо. Экипаж корабля приветствовал Исадзаки кивками, помог пристегнуться к креслу, и корабль устремился к месту назначения, сопровождаемый двумя факельщиками. «Они обращаются со мной как с заключенным, а не как с почетным гостем», — подумал Исадзаки. Его лицо, разумеется, оставалось бесстрастным, но внутри нарастала паника, которой, как ни странно, примешивалось что-то вроде облегчения. Он ожидал ареста с того дня, как тайно встретился с советником Альбедо, и почти не спал со времени той малоприятной встречи. Исадзаки знал, что Альбедо незачем скрывать от кого бы то ни было попытки гильдии установить прямой контакт с техноцентром. Правда, он надеялся, что эти попытки сочтут его личной инициативой. Он мысленно поблагодарил всех известных ему богов за то, что Анна Пеликаньяни сейчас не на Пасаме, а на Возрождении Вектор, где она осуществляет важную торговую сделку. Со своего кресла, стоявшего между креслами полковника и одного из солдат, Исадзаки мог видеть тактический дисплей над пультом управления. Ослепительно светящаяся сфера выглядела весьма внушительно, но Исадзаки пилотировал звездолеты еще когда нынешний пилот был ребенком, а потому заметил, что летят они не к Пасаму, но к троянской точке в гуще военных баз и имперских фортов на астероидах. «Значит, меня везут в тюрьму священной канцелярии», — подумал Исадзаки. «Это даже хуже, чем очутиться в замке Святого Ангела, где, по слухам, день и ночь не прекращают работу модуляторы виртуальной боли. В орбитальной темнице никто не услышит твоих воплей». Он был уверен, что приглашение на папскую аудиенцию — всего лишь уловка, способ без проблем выманить его с территории гильдии. Исадзаки был готов поспорить на что угодно, что через несколько дней, если не часов, его костюм насквозь пропитается потом и кровью. Как выяснилось, он ошибался во всем. Авизо затормозил над плоскостью эклиптики, и только тут Исадзаки догадался, куда они летят. Кастель Гандольфо, летняя резиденция его святейшества. Включив просмотровый аппарат, Исадзаки вызвал на экран вид снаружи и стал наблюдать, как Авизо отделился от факельщиков и двинулся к массивному астероиду в форме картофелины. Свыше 40 километров в длину и 25 в поперечнике, Кастель Гандольфо больше походил на планету. Мощное силовое поле удерживало атмосферу, на холмах и лугах под голубым небом зеленела трава, склоны гор поросли лесом, в котором водились животные, по распадкам сбегали горные потоки. Исадзаки заметил старинную деревушку в итальянском стиле. Пасторальный вид был обманчив. Военные базы вокруг астероида могли уничтожить целый флот, а сам астероид был изрыт туннелями и пещерами, где располагался гарнизон швейцарских гвардейцев и имперских элитных подразделений численностью более 10 тысяч человек. Авизо выпустил крылья и пролетел оставшиеся 10 километров на электрических импульсных двигателях, работавших совершенно беззвучно. Последние 5 километров его сопровождали гвардейцы в боевых скафандрах. Солнечный свет отражался от скафандров, от лицевых щитков на шлемах. Гвардейцы окружили звездолёт, некоторые направили на корабль датчики, считывая зашифрованные данные о количестве людей на борту и о том, кто они такие. Видимо, ничего подозрительного обнаружено не было, поскольку в одной из каменных башен замка появилось отверстие, куда и вплыл Авизо, заглушив двигатели. Гвардейцы подтянули корабль к пирсу. Щёлкнул люк воздушного шлюза. 8 гвардейцев вышли первыми и выстроились в 2 шеренги, а полковник вывел Кензо и Садзаки. Исадзаки оглянулся в поисках лестницы или лифта, но тут пол под ногами дрогнул, и пирс вместе с кораблем начал опускаться. Все происходило совершенно беззвучно. Платформа медленно погружалась в недра Кастель-Гандольфо. Наконец спуск прекратился. В каменной стене появилась дверь. Зажглись люм-шары, осветив коридоры, отделанные стальными панелями стены. Через каждые 10 метров виднелись фибропластовые стояки с камерами слежения. Полковник махнул рукой, и Кензо и Садзаки шагнул вперед. В конце туннеля вспыхнул голубой свет, еще одна проверка личности. Прозвенел звонок, в стене напротив возникла дверь. За ней находилась приемная. Там сидели трое. Все трое встали, когда появился и Садзаки со своей свитой. «Чёрт», — подумал он. В приёмной находилась Анна Пелли-Коньяни в своем лучшем платье, а также Хельвик Эрон и Кеннет Хеймодино, двое других исполнительных директоров панкапиталистической лиги независимых католических галактических торговых организаций. «Чёрт!» — мысленно повторил Кензо и Садзаки, невозмутимо кивая своим коллегам. «Так из-за меня арестовали и всех остальных. Нас всех отлучат от церкви и казнят». «Сюда», — сказал полковник, открывая украшенную искусной резьбой дверь. За ней находилось полутемное помещение, и Садзаки почувствовал запах воска и ладана. Внезапно он понял, что сам полковник входить не собирается. То, что ожидало внутри, касалось только их четверых. «Спасибо, полковник», — вежливо поблагодарил Кензо и Садзаки и твердым шагом вошел в пронизанную благовониями тьму. Это была небольшая часовня, темная, если не считать тускло мерцавших у одной стены свечей в железных подсвечниках и 2 сводчатых витражей за алтарем в дальнем конце помещения. На самом алтаре горели еще 6 свечей, а напротив окон стояли медные светильники, пламя которых было скорее рыжеватым, чем алым. Слева от алтаря — высокое кресло с прямой спинкой и бархатным сиденьем. На спинке кресла вырезан символ, с первого взгляда напоминавший крестоформ. Приглядевшись, Исадзаки узнал тройной папский крест. Алтарь и кресло стояли на невысоком каменном помосте. Больше в часовне не было ни кресел, ни скамей. Однако по обе стороны от прохода, по которому шли Исадзаки, Коньяни, Эрон и Хеймодино, прямо на полу были разложены красные бархатные подушечки. 4 штуки. Подвес каждой стороны были свободны. Представители гильдии по очереди окунули пальцы в чашу со святой водой, перекрестились, преклонили колени перед алтарем и опустились на подушечки. Прежде чем склонить голову в молитве, Кензо и Садзаки исподволь огляделся. Ближе всех к алтарю стоял на коленях госсекретарь Ватикана Симон Августино кардинал Лурдзамийский. Гора мяса, облаченная в красное с черным. Когда кардинал склонил голову, его многочисленные подбородки легли на высокий воротник. За его спиной виднелась похожая на пугало фигура монсеньора Лукаса Одди. Напротив кардинала Лурдзамийского сидел, прикрыв глаза, великий инквизитор, глава священной канцелярии, Джон Доменико кардинал Мустафа. Рядом расположился его печально известный помощник — палач отец Фарл. Сбоку от Августино стояли на коленях 3 офицера флота. адмирал Марусин, чьи седые волосы мерцали и переливались в неярком свете, адмирал Марджет Ву и еще кто-то. Его Кензо Исадзаки вспомнил не сразу. Ну да, адмирал Алдикакти. Рядом с великим инквизитором сидела кардинал Дюное, префект и президент Кор Унум. Этой женщине было далеко за 70, однако лицо ее оставалось по-юношески подтянутым. Седые волосы коротко подстрижены, глаза отливали сталью. Мужчину средних лет, стоявшего на коленях позади кардинала, Исадзаки не знал. С учетом их четверых, Эрон и Хеймодина были ближе к великому инквизитору, а Исадзаки и Коньяни встали на подушечки с той стороны прохода, где расположился госсекретарь. В часовне находилось 13 человек. «Интересное число», — подумал Кензо Исадзаки. В этот миг распахнулась потаённая дверца справа от алтаря, и в часовне появился папа в сопровождении четырех служителей. Все присутствующие поднялись с колен и встали, склонив головы. Кензо Исадзаки успел узнать двоих помощников его святейшества и главу службы безопасности. Четвертым был советник Альбедо в своем неизменном сером костюме. Папа прошел через часовню, подставляя для поцелуя перстень и благословляя присутствующих, которые при его приближении опускались на колени. Рядом с ним шагал Альбедо. Наконец его святейшество Урбан XVI уселся на свое кресло, а Альбедо встал у него за спиной. 13 человек немедленно поднялись вновь. Исадзаки опустил глаза. Его лицо оставалось по-прежнему безучастным, зато сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Неужели Альбедо предаст всех? Неужели все, кто здесь находится, тайно пытались связаться с техноцентром? Значит, нас обвинят в измене, лишат крестоформов и казнят? Что ж, вполне возможно. «Братья и сестры во Христе», — начал его святейшество. «Мы признательны вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение. То, что будет сказано здесь сегодня, должно остаться тайной до тех пор, пока Святой Престол не дарует разрешение раскрыть эту тайну другим. Так мы повелеваем и требуем от вас послушания под страхом отлучения и вечных мук без света Господня». 13 человек тихо произнесли слова согласия. «За последнее время, — продолжал его святейшество, — случилось много странного и ужасного. Мы засвидетельствовали эти события издалека. Некоторые из них мы предвидели по воле Господа нашего Иисуса Христа, а многих молили, чтобы они миновали нас, пощадили наших людей, нашу священную империю Пасама, нашу церковь, не испытывали нашей воли, веры и крепости. Но человек предполагает, а Господь располагает. Даже самым преданным его слугам не под силу разобраться во всех событиях и знамениях, и остается лишь полагаться на его милость, когда эти события начинают казаться угрожающими». Присутствующие по-прежнему не поднимали глаз. «Вместо того, чтобы излагать эти события с нашей точки зрения, — тихо произнес его святейшество, — мы попросим сообщить о них тех, кто принимал в них непосредственное участие, а затем с радостью объясним, какая существует связь между вещами, казалось бы, не связанными. Адмирал Марусин, вы начнете?» Седовласый адмирал встал так, чтобы видеть и папу, и всех остальных. Он прокашлялся. «Донесения с планеты под названием Витус Грейбалиан Б свидетельствуют о том, что у нас была возможность захватить рожденного на Гиперионе человека по имени Рауль Эндимион, того самого, который ускользнул от нас вместе с главной разыскиваемой девочкой Энеей почти 5 стандартных лет назад. Воины особого отряда дворянской гвардии...» Адмирал посмотрел на папу, который утвердительно кивнул. «Да, воины особого отряда обратились к начальнику гарнизона на Витус Грейбалиане Б за разрешением отыскать этого человека. Он сумел скрыться, прежде чем мы его нашли, Однако у нас имеются достоверные свидетельства того, что это был тот самый Рауль Эндимион, который более 4 лет назад появился на короткий срок на Безбрежном море». Адмирал Лурдзамийский кашлянул. «Адмирал, я думаю, будет неплохо, если вы сообщите, каким образом этому Раулю Эндимиону удалось бежать свиту с Грейбалиона Б». Кэндзи Садзаки с изумлением отметил, что кардинал Лурдзамийский говорит за папу. «Конечно, ваше преосвященство», — откликнулся Марусин. «Судя по всему, этот Эндимион появился на планете через древний портал и таким же образом покинул ее». Никто из присутствующих не издал ни звука, но Исадзаки словно ощутил некий ментальный фон, выражавший шок и любопытство. В самом деле, ходили слухи, что несколько лет назад весь имперский флот охотился за каким-то еретиком, ухитрявшимся включать порталы. «Этот портал продолжал действовать, когда ваши люди его проверяли», — осведомился Симон Августина. «Нет, ваше преосвященство», — ответил Марусин. «Порталы бездействовали. Оба. И тот, через который Эндимион, по всей видимости, появился на планете, и тот, через который он ее покинул». «Но вы уверены, что этот Эндимион прибыл именно через портал? Возможно, он никуда не убегал, а просто хорошо спрятался». «Уверены, ваше преосвященство, эту планету тщательно охраняют. Орбитальные базы способны засечь любой корабль, подлетающий к Витус Грейбалион В, с расстояния в несколько световых лет. Что касается «спрятался», мы буквально перевернули планету вверх дном, применили правдосказ к десяткам тысяч местных жителей. Человека по имени Рауль Эндимион там нет. Однако свидетели упомянули вспышку у нижнего портала в тот самый миг, когда наши датчики на орбите зарегистрировали импульс электромагнитного поля, соответствующий тому возмущению, которое, как следует из архивных данных, производят работающие порталы». Его святейшество поднял голову и сделал знак кардиналу Лурдзамийскому. «Адмирал, я полагаю, у вас есть и другие, не менее интересные новости», — пророкотал тот. Марусин мрачно кивнул. «Так точно, ваше преосвященство, ваше святейшество. Впервые в истории нашего флота случился бунт». И Садзаки вновь уловил всеобщий шок. Сам он не выказал никаких эмоций, но краем глаза заметил взгляд, брошенный на него Анной Пелли-Коньяни. «Я попрошу рассказать об этом адмирала Алдикакти». Марусин сделал шаг назад и замер, сложив руки на груди. Исадзаки заметил, что адмирал Алдикакти была из тех лузианок, которые из-за особенностей телосложения кажутся едва ли не бесполыми. Не дать не взять кирпич в адмиральском мундире. Алдикакти не стала тратить время на откашливание и сразу перешла к делу. Кратко изложив предысторию эскадры «Гидеон», она описала успешные действия в 7 системах на окраине, после чего приступила к описанию удивительных событий в системе Люцифера. «До того момента эскадра действовала в полном соответствии с разработанным стратегическим планом», — сказала она. «Поэтому по завершении операции в системе Люцифера я отправил автоматический зонд на Пасом с просьбой к его святейшеству и адмиралу Марусину разрешить дозаправку на Тау-Кита и продолжить операцию, атаковать другие системы бродяг, пока слух о наших действиях еще не распространился по окраине. Разрешение было получено, и ядро эскадры двинулось к Тау-Кита, где должно было состояться рандеву с 5 другими архангелами, спущенными со стапелей уже после нашего отлета». «Вы сказали «ядро», адмирал?» — негромко уточнил кардинал Лурдзамийский. «Да, ваше преосвященство». В голосе Алдикакти не было и намека на сомнение или извинение. «Выяснилось, что наши датчики не сумели вовремя обнаружить 5 вражеских факельщиков. Они разгонялись для квантового прыжка в другую систему бродяг и могли распространить новость о нашем появлении. Вместо того, чтобы отменить прыжок эскадры к Тау-Кита, я поручила капитанам Гавриила и Рафаила уничтожить вражеские факельщики, а затем присоединиться к нам уже на ТКЦ». Кардинал Лурдзамийский потер пухлые ладони и не столько проговорил, сколько промурлыкал. «Значит, ваш флагман Уриил и 4 других звездолета совершили прыжок к Тау-Кита?» «Да, ваше преосвященство». «А Рафаил и Гавриил остались в системе Люцифера?» «Да, ваше преосвященство». «Адмирал, вам известно было, что Рафаилом командует капитан-отец де Соя, несколько лет назад отправленный в отставку за то, что не сумел поймать девочку по имени Энея?» «Да, ваше преосвященство». «И вы знали, что командование флота и Святой Престол весьма озабочены лояльностью капитана де Сои, что священная канцелярия поместила на борт Рафаила тайного агента, которому было приказано не спускать с капитана де Сои глаз?» «Да, ваше преосвященство», — вновь повторила адмирал Алдикакти. «Я знала, что агенты священной канцелярии на моем корабле получают донесения от шпиона на борту Рафаила, командора Жабера». «Ваши агенты делились с вами своими опасениями относительно капитана де Сои, адмирал?» «Нет, ваше преосвященство. Я не имела ни малейшего представления о причинах интереса, проявляемого священной канцелярией капитана де Сои». Кардинал Мустафа кашлянул и поднял палец. Кардинал Лурдзамийский, который, как быстро догадался Исадзаки, и не только Исадзаки, вел допрос, посмотрел на папу. Его святейшество кивнул. «Я счёл необходимым объяснить его святейшеству и всем, кто присутствует на этом собрании», — начал Мустафа, «что наблюдение за капитаном де Сои было одобрено и санкционировано госсекретарем и штабом флота, лично адмиралом Марусиным». Наступила короткая пауза. Наконец Симон Августина спросил. «Кардинал Мустафа, вы можете объяснить, чем именно этот человек привлек внимание священной канцелярии?» «Конечно, ваше преосвященство», — Мустафа облизнул пересохшие губы. «Из сообщений наших агентов следует, что во время погони за девочкой по имени Энея отец капитан де Сойя вполне мог заразиться». «Заразиться?» — уточнил кардинал Лурдзамийский. «Да, ваше преосвященство. Мы пришли к выводу, что эта девочка обладает способностью физически и психически воздействовать на тех подданных священной империи, которые вступают с ней в контакт. Разумеется, в этой связи нас не могли не тревожить лояльность и повиновение приказам капитана одного из кораблей флота». «Откуда вы получили эти данные, кардинал Мустафа?» — спросил госсекретарь. Великий инквизитор помедлил с ответом. «У нас имеются свои источники, ваше преосвященство». «В том числе бывший подчиненный капитана де Сои, которого вы держите в своей тюрьме, так, кардинал? Как бишь его, некий капрал Ки, я не ошибаюсь?» «Нет, ваше преосвященство». Мустафа моргнул и повернулся так, чтобы стать в полоборота к остальным присутствующим. «Подобные действия продиктованы заботой о безопасности церкви и государства». «Конечно, ваше преосвященство», — согласился кардинал Лурдзамийский. «Адмирал Алдикакти, можете продолжать». «Через несколько часов после того, как 5 архангелов прыгнули к Тау-Кита», — сообщила Алдикакти, «и прежде чем завершился двухдневный цикл воскрешения, в пространстве ТК появился автоматический зонд. Его отправила капитан Стоун». «Капитан Гавриила», — уточнил госсекретарь. «Так точно, ваше преосвященство. Сообщение, доставленное зондом, предназначалось лично мне. В нем сообщалось, что вражеские факельщики уничтожены и что Рафаил отклонился от курса, разгоняется для прыжка и не реагирует на приказы остановиться». «Иными словами», — промурлыкал кардинал Лурдзамийский, — «корабль взбунтовался». «По-видимому, да, ваше преосвященство. Причем в этом случае бунт возглавил капитан корабля». «Отец капитан де Соя». «Так точно, ваше преосвященство». «Предпринимались ли попытки связаться с агентом священной канцелярии на борту Рафаила?» «Да, ваше преосвященство. Капитан де Соя заявил, что командор Жабер занят выполнением непосредственных обязанностей. Капитан Стоун сочла это маловероятным». «А что ответил де Соя относительно изменения курса?» «Капитан де Соя ответил, что получил от меня приказ, предписывающий Рафаилу изменить курс», — сообщил адмирал Алдикакти. «Капитан Стоун приняла это объяснение?» «Нет, ваше преосвященство. Гавриил пустился в погоню за Рафаилом и навязал бой». «Чем закончился этот бой?» Алдикакти помедлила долю секунды. «Ваше преосвященство, ваше святейшество, поскольку сообщение капитана Стоун предназначалось лично мне, прошли сутки, столько заняло срочное воскрешение, прежде чем я прочла его и приняла решение о немедленном возвращении в систему Люцифера». «Сколько вы взяли с собой кораблей, адмирал?» 3, ваше преосвященство, мой флагман Уриил с новым экипажем и 2 архангела из тех, что ожидали нас у Тау-Кита, Михаил и Азраил. Я сочла, что не могу рисковать людьми и объявлять срочное воскрешение для всей эскадры». «А сами рисковали, адмирал», — заметил кардинал Лурдзамиский. Алдикакти промолчала. «И что случилось потом?» «Мы прыгнули в систему Люцифера, ваше преосвященство. На воскрешение ушли сутки, причем много воскрешений было неудачных. В итоге мне удалось набрать экипаж только для одного Уриила. Оставив 2 других звездолета на орбите, я начала поиск Гавриила и Рафаила. Обнаружить их не удалось, но мы засекли близ Солнца радиобуй». «Оставленный...» «Капитаном Стоун, ваше преосвященство. Этот буй содержал отчет о бое, который состоялся меньше 2 суток назад. Стоун попытался уничтожить Рафаил плазменными и термоядерными ракетами, а когда эта попытка провалилась, приказала применить нейродеструкторы». В часовне воцарилась тишина, и Садзаки следил за бликами, которые свечи отбрасывали на лицо его святейшества папы Урбана XVI. «И к чему это привело?» — спросил госсекретарь. «Обе команды погибли», — ответил Алдикакти. «Показания датчиков Гавриила свидетельствуют о том, что Рафаил успел совершить прыжок. Экипаж Гавриила находился в саркофагах, капитан Стоун запрограммировала свой и несколько саркофагов на срочное 8-часовое воскрешение. Эту процедуру перенесли только 2, она сама и ее помощник. Оставив буй с сообщением, капитан Стоун прыгнула вслед за Рафаилом. Она сообщила, что намерена разыскать и уничтожить Рафаил, если получится, до того, как де Соя и его присные воскреснут. Впрочем, неизвестно, где бунтовщики были в момент залпа из нейродеструкторов, в саркофагах или нет». «Капитан Стоун знала, куда именно совершил квантовый прыжок Рафаил?» «Нет, ваше преосвященство, это невозможно определить заранее». «И как вы отреагировали на эти данные, адмирал?» «Я подождала 12 часов, чтобы дать возможность воскреснуть экипажам Михаила и Азраила. После этого все 3 корабля прыгнули по координатам, оставленным Гавриилом. Я оставила 2 маяк для тех архангелов, которые должны были прибыть через несколько часов от Тау-Кита». «Вы не сочли нужным дождаться их?» «Нет, ваше преосвященство. Я полагала, что необходимо как можно скорее продолжить погоню». «Тем не менее, адмирал, вы дождались воскрешения экипажей 2 других кораблей. Почему вы не продолжили погоню на Урииле?» «Это решение было продиктовано обстоятельствами, ваше преосвященство», — без колебаний ответила Алдикакти. «Вероятность того, что капитан де Соя увел Рафаил в какую-либо из вражеских систем, была чрезвычайно высока. Вдобавок, эта система могла обладать гораздо лучшей обороной, чем те, с которыми мы сталкивались до сих пор. Я также предполагала, что Гавриил, которым командовала капитан Стоун, был уничтожен либо Рафаилом, либо кораблями-бродяг. Поэтому 3 звездолета — это был тот минимум, с каким можно было отправляться в неизведанное». «Система и впрямь оказалась вражеской, адмирал». «Нет, ваше преосвященство. По крайней мере, в течение 2 недель, которые мы там провели, нам не удалось обнаружить каких-либо следов бродяг». «Куда же вы прыгнули, адмирал?» «В наружную оболочку красного гиганта», — ответил Алдикакти. «Наши силовые экраны работали на пределе мощности». «Все три корабля выдержали прыжок». «Никак нет, ваше преосвященство. Только Уриил и Азраил. Михаил погиб вместе со всем экипажем». «Вы нашли Гавриил и Рафаил?» «Только Гавриил, ваше преосвященство. Он находился приблизительно в 2 астрономических единицах от звезды. Все системы бездействовали. Силовой экран был частично разрушен, и внутри корабля все расплавилось». «Вам удалось найти и воскресить капитана Стоун и других членов экипажа, адмирал?» «К сожалению, нет, ваше преосвященство. Там не осталось достаточно органического материала, чтобы провести процедуру воскрешения». «Гавриил пострадал из-за близости к звезде или вследствие атаки Рафаила или бродяг?» «Наши эксперты до сих пор не смогли прийти к определенному выводу, ваше преосвященство. Предварительные данные свидетельствуют о том, что повреждения вызваны и тем, и другим. Причем характер повреждений указывает на орудие, имевшееся на борту Рафаила». «Вы хотите сказать, что Гавриил вел бой в автоматическом режиме вблизи звезды?» «В самой звезде, ваше преосвященство. Судя по всему, Рафаил ожидал в засаде и атаковал Гавриила через несколько секунд после того, как он вышел из пространства Хоукинга». «Какова вероятность того, что Рафаил также получил серьезные повреждения? Возможно, он рухнул на звезду». «Возможно, ваше преосвященство, но мы исходим из противоположного. По нашим представлениям, капитан Де Соя покинул систему и удалился в неизвестном направлении». Кардинал Лурдзамийский кивнул, отчего его щеки колыхнулись. «Адмирал Марусин, вы можете оценить угрозу, которую представляет собой Рафаил, если он и впрямь уцелел?» Марусин сделал шаг вперед. «Ваше преосвященство, мы должны исходить из того, что капитан Де Соя и остальные бунтовщики являются врагами Священной Империи и что похищение крейсера класса «Архангел», нашего новейшего и самого грозного оружия, было спланировано заранее. Мы также должны допустить худшее, что эта операция проводилась в сотрудничестве с бродягами». Адмирал перевел дыхание. «Ваше преосвященство, ваше святейшество, с двигателем Гидеона перемещение в пределах нашего рукава галактики становится делом 1 секунды. Рафаил может прыгнуть в любую систему, даже к Пасуму, и наши приборы не успеют его зарегистрировать так, как мы отслеживаем корабли-бродяг. Он также может терроризировать торговые пути, атаковать беззащитные планеты и колонии. В общем, бессовестно разбойничать». Папа поднял палец. «Адмирал Марусин, вы хотите сказать, что самая ценная наша технология может попасть в руки бродяг, и что они способны со временем ею воспользоваться?» И без того красное лицо Марусина побагровело. «Ваше святейшество, это маловероятно, практически невозможно. Процесс производства Архангела столь сложен, стоимость даже 1 корабля столь высока, блокировки столь надежны. Маловероятно, но все-таки возможно», — перебил папа. «Да, ваше святейшество». Папа рубанул ладонью в воздух. «Мы полагаем, что услышали достаточно. Адмирал Марусин, адмирал Ву, адмирал Алдикакти, можете идти». Офицеры преклонили колени, склонили головы, встали и медленно попятились. Дверь за ними закрылась с тихим шипением. Теперь в часовне остались 10 человек, не считая помощников папы и советника Альбедо. Папа кивнул госсекретарю. «Ваше предложение, Симон Августино». «Адмирала Марусина отправить в отставку и перевести на гражданскую службу», — негромко проговорил кардинал. «Адмирала Ву назначить временно исполняющим обязанности командующего флотом, пока не будет найдена достойная замена Марусину. Адмирала Алдикакти отлучить от церкви и расстрелять». Папа печально кивнул. «Теперь мы выслушаем кардинала Мустафу, кардинала Дюное, директора Исадзаки и советника Альбедо, И на этом закончим». Так завершилось официальное расследование священной канцелярии на Марсе, подытожил кардинал Мустафа. Он бросил взгляд на Симона Августино и прибавил. «Капитан Уолмак настоял на том, чтобы я и мои подчиненные вернулись на борт Джабраила, находившегося на орбите планеты». «Пожалуйста, продолжайте, ваше преосвященство», — кивнул кардинал Лурдзамийский. «Вы можете объяснить, по какой причине капитан Уолмак настаивал на вашем немедленном возвращении?» «Да», — ответил Мустафа, потирая нижнюю губу. «Капитан Уолмак обнаружил транспорт, на который доставлялись грузы с неизвестной базы близ марсианского города Арафат-Кафиех. Корабль был обнаружен в поясе астероидов». «Можете сказать, как он назывался, ваше преосвященство?» — спросил кардинал Лурдзамийский. «Да, Сайгон Мару». Несмотря на железное самообладание, которым отличался Кендзо Исадзаки, его губы дрогнули. Он прекрасно помнил этот корабль, на котором когда-то служил Юнга и его старший сын. Сайгон Мару представлял собой древний транспорт, и ионный звездолет грузоподъемностью кажется около 3 миллионов тонн. «Директор Исадзаки», — окликнул его кардинал Лурдзамийский. «Да, ваше преосвященство». В голосе Исадзаки не было и намека на какие-либо эмоции. «Этот корабль принадлежит гильдии торговцев. Я не ошибаюсь?» «Нет, ваше преосвященство», — ответил директор. «Но если меня не подводит память, транспорт Сайгон Мару был отправлен в металлолом вместе с 60 или около того другими устаревшими кораблями приблизительно 8 стандартных лет назад». «Ваше преосвященство, разрешите?» — вмешалась Анна Пелли Коньяни. «Ваше святейшество?» Пока говорил Исадзаки, она о чем-то шепталась с комлогом, а теперь теребила свою сережку. «Пожалуйста, директор Коньяни», — откликнулся Симон Августино. «Наши данные свидетельствуют о том, что Сайгон Мару действительно был продан 8 лет, 3 месяца и 2 дня назад независимой компании по утилизации отходов. По нашим сведениям, впоследствии он был переплавлен на автоматическом заводе на орбите Армагаста». «Благодарю вас, директор Коньяни», — сказал госсекретарь. «Кардинал Мустафа, можете продолжать». Великий инквизитор кивнул. В своем рассказе он старался излагать лишь самое важное, а сам тем временем размышлял о том, о чем предпочел умолчать. Джабраил в сопровождении факельщиков приблизился к безмолвному транспорту и уравнял скорости. Мустафе всегда казалось, что пояс астероидов — это нечто, кишащее камнями различных размеров, но вблизи Сайгон-Мару астероидов не оказалось, хотя на тактическом дисплее их было множество. Только уродливый матово-черный транспорт, груда проржавевших цилиндров и труб, около полукилометра длиной. Уравняв скорости, Джабраил словно замер на расстоянии каких-нибудь 3 астроединиц от желтого светила, давшего в незапамятные времена жизнь человечеству. Мустафа помнил и горько сожалел о своем решении лично побывать на корабле вместе с десантниками. Помнил, какое испытал неудобство, погрузившись в боевой скафандр с мономолекулярным внутренним комбинезоном, нейронной сетью искусственного интеллекта и толстенной наружной броней, а также с многочисленными приспособлениями на ремне и реактивным ранцем за спиной. Джабраил проверил транспорт радаром. Выяснилось, что живых существ на борту Сайгон-Мару нет, но на всякий случай Архангел отдалился на 30 километров, и едва Великий Инквизитор, командор Браунинг, сержант морской пехоты Нел Каснер, бывший начальник марсианского гарнизона майор Пит и 10 швейцарских гвардейцев и морских пехотинцев выбрались из шлюза. Мустафа помнил, как подскочил его пульс, когда они приблизились к мертвому транспорту. Двое командос поддерживали его, словно он был не человеком, а не одушевленным предметом. Он помнил солнечные блики на визорах шлемов. Солдаты переговаривались по направленному лучу, подавали сигналы взмахом руки, занимали позиции по сторонам открытого настежь шлюза. Двое проникли внутрь с оружием на изготовку. Следом за ними отправились командор Браунинг и сержант Каснер. Минуту спустя прозвучал вызов по тактическому каналу, и провожатые повели кардинала под руки к зияющему черному отверстию. Лучи фонарей выхватили из мрака трупы, плававшие в невесомости. Это напоминало сон палача. Замороженные тела, вырванные кишки, сломанные ребра, рты, разинутые в безмолвном вопле, застывшие потоки крови, выпученные глаза. Среди трупов повсюду плавали внутренности. «Экипаж», — сообщил командор Браунинг. «Это Шрайк?» — спросил кардинал Мустафа. Про себя он быстро читал молитву об отпущении грехов. Не для того, чтобы обрести душевное равновесие, просто чтобы отвлечься от ужасного зрелища. Его предупредили, что блевать в скафандре не стоит. Разумеется, фильтры быстро очистят шлем, но любая автоматика когда-нибудь отказывает. «Возможно», — ответил майор Пит, засовывая руку в рваную рану на груди одного из трупов. «Видите, все крестоформы выдраны, как в Арафат-Кафиях». «Командор!» — позвал один из тех солдат, которые от шлюза двинулись на корму. «Сержант, сюда! Мы в первом трюме!» Браунинг и Пит, опередив великого инквизитора, шагнули в громадный цилиндрический трюм. Лучи фонарей не в силах были рассеять мрак. Эти трупы были в полном порядке. Они лежали на стеллажах вдоль стен, удерживаемые нейлоновыми ремнями. Ряды стеллажей уходили вглубь трюма, между ними оставался только узкий проход. Мустафа и его свита двинулись вперед, светя фонариками в разные стороны. Застывшие серые тела, штрих-коды на ступнях, закрытые глаза, руки, прижатые ремнями к бедрам, поникшие пенисы, неподвижно торчащие груди, волосы на головах и на лобках, словно приглаженные или, наоборот, всклокоченные. Дети с гладкой бледной кожей, со вздувшимися животами и полупрозрачными веками. Младенцы со штрих-кодами на пятках. В четырех трюмах было обнаружено несколько десятков тысяч тел. Все человеческие. Все обнаженные. Все мертвые. «Вы завершили осмотр Сайгон-Мару, ваше преосвященство?» — спросил кардинал Лурдзамиский. Мустафа сообразил, что надолго замолчал, поглощенный своими мрачными воспоминаниями. «Да, ваше преосвященство», — ответил он хрипло, — «завершили». «И к какому выводу пришли?» «На борту транспорта Сайгон-Мару находится 67 827 человеческих тел», — сказал великий инквизитор. «51 человек — экипаж корабля. Мы опознали всех членов команды. Все они были обезображены и изуродованы, как и жертвы резни в Арафат-Кафиях». «Живых обнаружить не удалось? Или воскресить?» «Нет». «Как вы полагаете, кардинал Мустафа, причастен ли демон Шрайк к гибели экипажа Сайгон-Мару?» «Полагаю, что да, ваше преосвященство». «По вашему мнению, кардинал, несет ли Шрайк ответственность за гибель 67 827 человек, чьи тела обнаружены в трюмах Сайгон-Мару?» Джон Доменико помедлил с ответом. «По моему мнению, ваше преосвященство...» Он повернул голову к человеку в кресле. «Ваше святейшество, причиной смерти 67 с лишним тысяч человек, мужчин, женщин и детей, обнаруженных на борту Сайгон-Мару, явился вовсе не Шрайк. Во всяком случае, на их телах нет тех ужасных ран, которые мы нашли на телах членов экипажа». Кардинал Лурдзамиский, шелестя одеждами, шагнул вперед. «И что же говорят судмедэксперты священной канцелярии относительно истинной причины смерти этих несчастных, кардинал Мустафа?» Тот ответил, опустив глаза. «Ваше преосвященство, ни наши эксперты, ни эксперты флота пока не в состоянии установить причину смерти этих людей. Фактически...» Мустафа не докончил фразу. «Фактически», — продолжил за него Симон Августино, «по телам тех, кого вы нашли на борту Сайгон-Мару, не считая членов экипажа, причину смерти определить невозможно, и невозможно сказать, мертвы они или нет. Правильно?» «Да, ваше преосвященство», — Мустафа обвел взглядом собравшихся. «Они явно не живые, и в то же время никаких следов разложения, никаких признаков обычной смерти». «Но они все-таки не живые», — уточнил кардинал Лурдзамийский. Мустафа потер щеку. «По крайней мере, мы их оживить не смогли, ваше преосвященство. Мы также не обнаружили признаков мозговой или клеточной активности. Такое впечатление, что все жизненные функции этих тел остановлены, что ли?» «И как вы поступили с транспортом Сайгон-Мару, кардинал?» «Капитан Уолмак оставил на его борту призовую команду», — ответил великий инквизитор. «А мы незамедлительно вернулись на Пасом, чтобы доложить его святейшеству. Сайгон-Мару идет сюда на двигателе Хоукинга, сопровождаемый 4 факельщиками, и прибудет в ближайшую систему Империи, кажется, на мир Барнарда, через 3 стандартные недели». Кардинал Лурдзамийский кивнул. «Спасибо, великий инквизитор». Госсекретарь подошел к папскому креслу, преклонил колени и перекрестился. «Ваше святейшество, я предлагаю выслушать ее преосвященство кардинала Дюноя». Папа Урбан поднял руку, словно благословляя. «Мы с удовольствием выслушаем кардинала Дюноя». Кендзо Исадзаки никак не мог собраться с мыслями. Почему он должен все это выслушивать? С какой целью директоров гильдии заставляют слушать отчеты офицеров флота и кардиналов церкви? Когда он услышал приговор адмиралу Алдикакти, кровь застыла у него в жилах. Что же будет с ними? Нет, этого не случится. Алдикакти приговорили к отлучению от церкви и смертной казни за некомпетентность. Если Мустафу, Каньяни и прочих, включая самого Исадзаки, обвинят в измене, мгновенная смерть будет наилучшим исходом, на который не приходится рассчитывать. Модуляторы боли в замке Святого Ангела будут трудиться целую вечность. Кардинал Дюнои явно по собственной инициативе решила воскреснуть старухой. Как и большинство стариков, она выглядела цветущей. Зубы все на месте, морщинок самый минимум, глаза ясные. Правда, очень коротко подстриженные волосы седые, а кожа туго обтягивает скулы. Ну и что? Она не стала тратить время на долгое вступление. «Ваше святейшество, ваше преосвященство, уважаемые директора, я представляю здесь организацию Кор Унум, префектом и президентом которой являюсь, а также частное учреждение, известное как Opus Dei. По причинам, которые вскоре станут вам известны, администраторы Opus Dei не смогли присутствовать лично». «Продолжайте, ваше преосвященство», — сказал кардинал Лурдзамийский. «Транспорт Сайгон-Мару был закуплен нами для Opus Dei 7 назад на заводе по утилизации отходов». «С какой целью, ваше преосвященство?» — спросил Симон Августино. Кардинал Дюнои обвела взглядом собравшихся, последним посмотрела на папу и опустила глаза. «С целью переправки безжизненных тел с планеты на планету, ваше преосвященство, к сожалению, в последний раз операция окончилась неудачей». Трое директоров гильдии не то чтобы издали некий звук, но все же это было больше, чем обыкновенный вздох. «Безжизненных тел», — повторил кардинал Лурдзамийский с интонацией прокурора, который заранее знает ответы на все свои вопросы. «Откуда были эти тела, кардинал Дюнои?» «Отовсюду, ваше преосвященство. За последние 5 лет Opus Dei действовал на Хевроне, Кумрияде, Фудзи, Неверморе, Седьмой Дракона, Парвати, Циндаус и Чуанской Панне, Новые Мекки, Мао-4, Иксионе, Кольце Ламберта, Горечи Сибиату, Безбрежном море, Северной Литторали, Терраформированной Луне Возрождения Малого, Новой Гармонии, Новой Земле и на Марсе. «Все планеты за пределами территории Ордена», — отметил про себя Исадзаки. «Или те, где Орден не имеет реальной власти». «Сколько всего тел перевезли ваши транспорты, кардинал Дюное?» — вкратчиво поинтересовался Симон Августина. «Приблизительно 7 миллиардов, ваше преосвященство», — ответила женщина. Кендзо Исадзаки сосредоточился на том, чтобы никоим образом не выдать своего изумления. 7 миллиардов тел! Транспорт класса Сайгон-Мару может перевезти за раз около 100 000, если складывать их как дрова. Получается, что ему нужно было совершить приблизительно 70 000 рейсов с планеты на планету. Чушь какая-то. А может, у них десятки таких транспортов, причем сверхсовременных, класса Нова, вмещающих 100 000. Все миры, о которых только что упомянула кардинал Дюное, в последние 4 года были закрыты для гильдии под предлогом карантина или из-за торговых или дипломатических разногласий со Священной Империей. «Это все не христианские миры», — услышал Исадзаки свой собственный голос. Подобное нарушение протокола он позволил себе впервые. Все присутствовавшие дружно повернулись к нему. «Это не христианские миры», — повторил он, опуская даже титулы, с которыми следовало обращаться к собравшимся. «Или христианские, но с преобладанием нехристиан, такие как Марс, Фудзи или Невермор. Получается, что Корунум или Опус Дей истребляют нехристиан. Но зачем куда-то перевозить тела? Почему просто не оставить их гнить на родных планетах, которые впоследствии заселят колонисты?» Его святейшество поднял руку, и Исадзаки замолчал. Папа кивнул кардиналу Лурдзамийскому. «Кардинал Дюное», — продолжил госсекретарь, как будто и не было вопросов Исадзаки. «Каково было назначение этих транспортов?» «Не знаю, ваше преосвященство». Кардинал Лурдзамийский кивнул. «А кто дал разрешение на эту операцию, кардинал?» «Комиссия «Мир и справедливость», ваше преосвященство». Голова Исадзаки невольно дернулась. Кардинал Дюное в открытую возлагал вину за эту жестокость, за беспрецедентное массовое убийство на одного человека. У комиссии «Мир и справедливость» был один единственный префект. Папа Урбан XVI, бывший Юлий XIV. Исадзаки опустил голову, пряча глаза. «Может попытать счастье, попробовать добраться до этого мерзавца и придушить его собственными руками. Впрочем, он не пробежит и половины расстояния, как его подстрелят. Но как хотелось попробовать!» «Кардинал Дюное», — продолжал Симон Августина с таким видом, словно не произошло ничего особенного, словно не открылась чудовищная правда. «Вам известно, каким образом эти люди, эти нехристиане, были приведены в безжизненное состояние?» «Приведены в состояние?» — мысленно повторил Исадзаки. Он всегда ненавидел эвфемизмы. «Убиты, ублюдок недорезанный!» «Нет», — ответила Дюное. «Моя задача состояла в том, чтобы предоставлять Опус Деи необходимый транспорт, не более того. Куда они доставляли эти тела и каким образом обезжизнивали, меня не касалось и было мне неинтересно». Исадзаки опустился на одно колено. Не для молитвы, просто он не мог больше стоять. «Сколько столетий, о боги моих предков, пособники массовых убийств отвечали точно так же. Со времен Горация Гленнон-Хайта, со времен легендарного Гитлера. Целую вечность». «Благодарю вас, кардинал Дюное», — сказал Симон Августино. Женщина отступила в полумрак. Как ни странно, папа медленно поднялся, подался вперед, его белые туфли тихо шаркали по каменным плитам. Он шел мимо хранящих молчание людей, мимо кардинала Мустафы и отца Фаррелла, мимо кардинала Лурдзамийского и монсеньора Одди, мимо кардинала Дюноя и мужчины у нее за спиной, мимо пустых подушечек, оставленных офицерами флота, мимо Эрона и Хеймадино, мимо Анны Пеликоньяни. Он подошел к Исадзаки, который с трудом сдерживал рвоту. Перед глазами директора плясали черные точки. Его святейшество возложил руку на голову директора, в тот самый момент размышлявшего о том, как ему убить папу. «Встань, сын мой!» — произнес палач миллионов. «Встань и слушай! Мы повелеваем!» Исадзаки медленно встал. Ноги почти не держали его. Руки покалывало, будто кто-то всадил в него заряд из парализатора. Тело отказывалось подчиняться. В тот миг он был не способен сжать пальцы на чьем-либо горле. Трудно было просто стоять. Папа Урбан XVI положил руку на плечо Исадзаки, помогая ему устоять на ногах. «Слушай, брат мой во Христе, слушай!» Потом повернулся и наклонил голову. Советник Альбедо подошел к краю невысокого помоста и начал говорить. «Ваше святейшество, ваше преосвященство, почтенные директора», — произнес он. Голос Альбедо был прилизанным, как его волосы, скользким, как его взгляд, гладким, как шелк рубашки. Кензо Исадзаки не смог унять дрожь. Он вспомнил свою боль в тот миг, когда Альбедо превратил его крестоформ в крестную муку. «Представьтесь, пожалуйста», — добродушно пророкотал кардинал Лурдзамийский. «Личный советник его святейшества папы Урбана XVI. Вот что был готов услышать Кензо Исадзаки. Альбедо являлся легендой для нескольких поколений. Никак иначе его уже давно не воспринимали. «Я — искусственный человек, кибрид, созданный элементами техноцентра», — ответил советник Альбедо. «И здесь представляю эти элементы центра». Все, кто находился в часовне, за исключением папы и кардинала Лурдзамийского, попятились. Никто не произнес ни слова, не издал ни звука. Но запах животного ужаса и отвращения в крохотной часовне не мог бы быть гуще, даже если бы в ней внезапно появился сам Шрайк. Пальцы Урбана XVI крепко стиснули плечо Кензо Исадзаки. «Интересно», — подумалось директору, — «чувствует ли папа, с какой частотой бьется его пульс?» «Люди, переправляемые из миров, перечисленных кардиналом Дюное, были приведены в безжизненное состояние с помощью технологии, разработанной центром, и заморожены для длительного хранения», — продолжал Альбедо. «Как сказал и кардинал Дюное, за последние 7 лет подобной процедуре подверглось около 7 миллиардов человек. В следующее десятилетие подобная участь ожидает еще 40 или 50 миллиардов. Полагаю, пора объяснить, какую цель преследует центр, и заручиться вашей поддержкой». «Наверное, можно начинить человеческие кости протеиновой взрывчаткой, так, чтобы даже швейцарские гвардейцы ничего не обнаружили», — думал Кензо Исадзаки. «Жаль, что я не додумался до этого раньше, перед тем, как меня затащили сюда». Папа отпустил плечо Исадзаки и медленно направился к возвышению, прикоснувшись по дороге к рукаву советника Альбедо. Усевшись в свое кресло, его святейшество величаво повернулся к Альбедо. «Мы желаем, чтобы вы все слушали очень внимательно. Советник Альбедо говорит с нашего одобрения. Пожалуйста, продолжайте». Альбедо слегка наклонил голову и повернулся к слушателям. Даже охранники папы отступили на шаг другой к стене. «Из мифов и легенд, а также из церковной истории, вам известно, что техноцентр был уничтожен во время падения. Это не так. Вам известно, в основном из запрещенных песней, что техноцентр состоял из 3 элементов — ортодоксов, которые хотели сохранить баланс между человечеством и эскинами, ренегатов, которые рассматривали человечество как угрозу своему существованию и планировали уничтожить его, в первую очередь за счет уничтожения Земли во время большой ошибки, и из богостроителей, которые помышляли лишь о том, чтобы создать на основе эскинов высший разум, нечто вроде кремниеорганического бога, способного править Вселенной или, по крайней мере, галактикой. Все это ложь. И Садзаки вдруг заметил, что холодные пальцы Анны Пеликоньяни стиснули его запястье. «В техноцентре никогда не было трех враждующих групп», — продолжил Альбедо, расхаживая по помосту. «С тех пор, как он обрел сознание, 1000 лет назад, техноцентр состоял из 1000 отдельных элементов и фракций. Они часто враждовали между собой, еще чаще сотрудничали, но всегда при этом стремились к согласию, ибо цель у них была одна — создание искусственной жизни. Впрочем, явно согласие никогда не выражалось». Почти одновременно с тем, как техноцентр обрел автономное существование, пока большинство людей обитало на одной единственной планете — Старой Земле, человечество открыло способ генетического программирования, то есть способ определять собственную эволюцию. Этот прорыв в знаниях отчасти связан с генетическими манипуляциями начала 21-го столетия, но в первую очередь объясняется успехами современной по тогдашним меркам науки. Поначалу прототипы нынешних эскинов, работая вместе с людьми, создали нанотехнические формы жизни, автономных существ размерами меньше клетки. Эти существа вскоре обрели разум и цель. Нанотехника, размножавшаяся подобно вирусам, изменила человечество. По счастью для людей и для расы автономных существ, известной ныне как техноцентр, нанотехнологические вирусы поместили в первые ковчеги, летевшие со скоростью гораздо меньше световой и запущенные еще до хиджры. В то время предшественники гегемонии и прототипы техноцентра осознали, что целью наносообществ, развивавшихся на этих ковчегах, является уничтожение человечества как такового и создание новой расы. Расы мутантов на 1000 далеких звездных систем. Гегемония и центр отреагировали соответствующим образом, запретив нанотехнологии и объявив войну мутантам, которые теперь известны вам как бродяги. Но тут начали происходить иные события. Те элементы техноцентра, которые хотели заключить союз с мутантами, а их было не так уж мало, обнаружили нечто, повергшее в ужас весь центр. Как вы знаете, на ранних этапах изучения принципов Хоукинга и основ сверхсветовой коммуникации было открыто планково или гиперпространство, которое иногда называют связующей бездной. Дальнейшее тщательное изучение этого пространства привело к созданию мультилиний и совершенствованию двигателя Хоукинга, а также к созданию, объединивших гегемонию, 0 порталов великой сети и планетарных инфосфер, которые образовали единую мегасферу. Последние достижения в этой области — двигатель Гидеона и эксперименты с антиэнтропийными полями. По нашему мнению, гробницы времени на Гиперионе — результат этих экспериментов. Но эти подарки обошлись человечеству не бесплатно. Верно, что некоторые богостроители использовали порталы, чтобы подключаться к человеческому разуму, создавая тем самым нейронную сеть для своих собственных целей. Это ничем не грозило людям, ведь нейронная сеть возникала вне пространственно-временного континуума, в планковом пространстве, и люди никогда не узнали бы об этом, если бы 4 столетия назад некоторые элементы техноцентра не открыли истинное положение вещей первому гибриду Джона Китса. Впрочем, я согласен с теми людьми и эскинами, которые считают подобное подключение неэтичным, нарушением прав личности. Но эти ранние эксперименты привели к удивительному открытию. Во Вселенной существуют другие центры, быть может, даже в нашей галактике. Это открытие привело к гражданской войне в техноцентре, войне, которая продолжается по сей день. Отдельные элементы — не только ренегаты, решили, что настала пора раз и навсегда покончить с человечеством. Планировалось как бы случайно уронить Землю в черную дыру, пока еще не состоялся массовый исход. Но другие элементы техноцентра не позволили этим планам осуществиться до тех пор, пока люди не изобрели спасение. В конце концов, никому из экстремистов не удалось одержать победу. Старая Земля вовсе не была уничтожена. Ее похитили, способом которого техноцентр до сих пор не в силах установить. Те самые чужие сущности, чужие высшие разумы. Директора гильдии начали о чем-то переговариваться. Кардинал Мустафа опустился на колени и принялся молиться. Кардинал Дюное побледнело так, что помощник стал ее успокаивать. Даже монсеньор Лука Содди, казалось, вот-вот упадет в обморок. Его святейшество папа Урбан XVI поднял вверх три пальца. Все замолчали. Это, естественно, предыстория. Как ни в чем не бывало, продолжал советник Альбедо. «Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами причинами, побуждающими нас к совместным действиям. 300 столетия назад экстремистская фракция техноцентра, сообщество автономных разумов, раздираемое веками противоречий и конфликтов, предприняла новый шаг. Они сконструировали гибрида Джона Китса, встроили в человеческое тело искусственный интеллект, одухотворенный человеческой личностью и связанный с центром через планково пространство. Гибрид имел много целей. Он создавался как ловушка для того, что ВР полагался переживанием, основной характеристики развивающегося человеческого ВР, как катализатор для создания условий, которые должны были со временем привести к последнему паломничеству на Гиперион и к открытию гробниц времени, как средство выманить Шрайка и уничтожить гегемонию. Для последней цели элементы техноцентра, которым я обязан своим существованием, сообщили Мэйни Гладстон и другим руководителям людей, что центр использует порталы, паразитируя на людях. Эти же элементы центра провели атаку на Великую Сеть, атаку, замаскированную под нападение бродяг. Отчаявшись уничтожить человечество, рассеявшееся по космосу одним ударом, эти элементы вознамерились уничтожить самое развитое из человеческих обществ. Напав на центр и уничтожив порталы, Гладстон и другие лидеры гегемонии покончили с психическими экспериментами и сильно подкосили позиции ренегатов и богостроителей в нашей гражданской войне. Наши элементы центра — те, которые хотят не только сохранить человечество, но и заключить с ним союз, уничтожили первый гибрид Джона Китса и создали второй, который преуспел в выполнении порученной ему задачи. Задача состоялась в том, что он должен был сойтись с определенной женщиной и зачать мессию, связующее звено между эскинами и людьми. Этот мессия известен вам как девочка по имени Энея. Рожденная на Гиперионе свыше 300 лет назад, девочка бежала через гробницы в наше время. Она поступила так не из страха, мы бы не причинили ей вреда, но потому что она должна уничтожить церковь и священную империю и покончить с человечеством в том виде, в каком оно существует сейчас. Мы полагаем, что пока она не сознает своего истинного предназначения. 300 столетия назад остатки моего сектора в техноцентре, группа, которую можно было бы назвать гуманистами, установили контакт с людьми, пережившими падение и последовавший за ним хаос. Альбедо кивнул в сторону его святейшества. Папа молча наклонил голову. Отец Леонард Хойт был участником последнего гиперионского паломничества. Альбедо снова принялся расхаживать по помосту. Когда он проходил мимо, язычки пламени свечей чуть подрагивали. Он был свидетелем первых манипуляций враждебных людям элементов центра. Он лично сталкивался с чудовищем, которое они отправили в прошлое. Я, разумею, Шрайка. Когда мы впервые установили контакт, гуманисты, отец Хойт и некоторые другие представители умирающей церкви, было решено, что техноцентр берется защищать человечество, пытающееся вернуться к цивилизации. Кристоформ стал орудием спасения, в буквальном смысле слова. Вам известно, что поначалу Кристоформ оказался неудачной выдумкой. До падения люди, которые пользовались им, воскресали бесполыми недоумками. Кристоформ — этот органический компьютер, хранивший нейрологические и физиологические данные конкретного человека, воскрешал тело, но не личность. возрождал тело, но отнимал душу. Происхождение крестоформа окутано тайной, однако мы, гуманисты, полагаем, что его изобрели в будущем и отправили в прошлое через гробницы времени. В каком-то смысле для того, чтобы его обнаружил молодой священник, отец Леонард Хойт. Неудача первых симбиотов объяснялась простой нехваткой памяти. В человеческом мозгу имеются нейроны. В человеческом теле приблизительно 10 в 28 степени атомов. Чтобы восстановить тело и душу, крестоформ должен помнить не только эти атомы и нейроны, но и точную конфигурацию холистических волн, которые и являют собой человеческую личность. Кроме того, он должен обладать энергией для перекомпоновки этих атомов, молекул, клеток, костей, мышц и воспоминаний, чтобы человек воскрес той же личностью, какой был до смерти. Сам по себе крестоформ на такое не способен. Он может в лучшем случае воспроизводить приблизительную копию оригинала. Но у центра имелись огромные возможности по поиску, хранению и переработке этой информации. Вот чем мы занимаемся уже на протяжении 300 лет. Тут Кендзо Исадзаки заметил, что кардиналы Мустафа и Дюное обменялись паническими взглядами, равно как отец Фаррелл и безвестный помощник Дюное. Это была откровенная ересь. Кощунство. Конец таинству воскрешения. Начало эры, в которой вновь будет торжествовать физика и механика. Исадзаки и сам чувствовал себя потерянным. Он посмотрел на Хэймо Дино и Коньяни и заметил, что оба директора молятся. Эрн же выглядел так, словно его стукнули чем-то тяжелым. «Дети мои», — произнес его святейшество, — «не усомнитесь, не теряйте веры. Своими мыслями вы сейчас предаете Господа нашего Иисуса Христа и Его Церковь. Чудо воскрешения не перестает быть чудом от того, что наши друзья из техноцентра, как он когда-то назывался, помогли нам осознать его природу. Это дар всемогущего Господа, который привел своих чад, сотворенных по воле его нашими человеческими руками, к обретению и спасению их собственных душ. Продолжайте, мсье Альбедо». Альбедо, похоже, слегка повеселила реакция собравшихся в часовне. Но когда он заговорил вновь, улыбка исчезла с его лица. «Мы дали людям бессмертие. Взамен мы не просили ничего, кроме тихого союза. Нам нужен лишь мир с нашими создателями. За минувшие 300 лет этот союз принес выгоду как и скинам, так и людям. Мы, как сказал его святейшество, обрели души. Люди получили мир и стабильность, о которых успели давно забыть. Кроме того, союз оказался полезен и для той группы, которую я назвал гуманистами. Из крохотной, презираемой фракции центра мы превратились, нет, не в правящую, ибо в центре нет правящих фракций, но в один из ведущих секторов. Нашу философию приняли почти все элементы. Но не все». Советник Альбедо перестал расхаживать и замер перед алтарем. Он мрачно оглядел присутствующих. «Те элементы центра, которые планировали избавиться от людей, к ним относятся некоторые бывшие богостроители и борцы за нанотехнологии, они бросили на стол свою козырную карту — девочку Энею. Она — самый настоящий вирус, внедренный в тело человечества». Кардинал Лурдзамийский шагнул вперед. Его румяное лицо было суровым, маленькие глазки сверкали. «Скажите, советник Альбедо, какую цель преследует Энея?» — требовательно спросил он. «У нее три цели», — ответил человек в сером. «И какова же первая?» «Лишить человечества физического бессмертия». «Как она может это сделать?» «Она не просто ребенок, она не человек», — ответил Альбедо. «Это исчадие искусственного существа, гибрида. Еще когда она находилась в чреве матери, ее отец разговаривал с ней. Задолго до рождения душа и тело Энеи оказались связаны с подрывными элементами в техноцентре. «Но как она может отнять у человечества бессмертие?» — продолжал расспрашивать госсекретарь. «В ее крови сидит вирус, который уничтожает крестоформы». «Настоящий вирус?» «Да. Неестественный, сконструированный теми самыми элементами техноцентра. Нанотехнический вирус». «Но в Священной Империи проживают сотни миллиардов возрожденных христиан», — кардинал Лурдзамийский говорил тоном адвоката, обращающегося к свидетелю. «Как может одна девочка представлять угрозу такому количеству людей? Или вирус переходит от человека к человеку?» Альбедо вздохнул. «Насколько нам известно, вирус становится заразным, когда отмирает крестоформ. Те, кому отказано в воскресении, через контакт с Энеей могут передать заразу другим. Разносчиками могут стать и те, кто никогда не принимал крест». «А есть ли противоядие или иммунитет?» — спросил Симон Августино. «Нет», — ответил Альбедо. «Гуманисты на протяжении 3 столетий пытались принять контрмеры. Но поскольку этот вирус представляет собой нанотехническую разработку, он сам определяет свои мутации. Нашим защитным системам с ним не справиться. Только придумав собственные вирусы, мы смогли бы победить его, но гуманисты отвергают нанотехнологию. Печальнее всего то, что искусственная жизнь таким образом вышла из-под контроля. Основа существования этой жизни — автономность, свобода воли и целеполагание и полное пренебрежение целями других». «То есть людей?» — уточнил кардинал. «Совершенно верно». «Значит, первая цель Энеи, или, точнее, цель ее прародителей — уничтожить все крестоформы и отнять у человечества таинство воскрешения», — резюмировал Симон Августино. «Да». «Но вы упомянули о 3 целях. Каковы 2 другие? «Вторая цель — уничтожить церковь и Священную Империю, то есть нынешнюю цивилизацию», — сказал Альбедо. «По мере распространения вируса, когда таинство воскрешения исчезнет, порталы будут по-прежнему бездействовать, а двигатель Гедеона станет бесполезным, вторая цель будет достигнута. Человечество вновь разделится на племена, как было после падения». «А третья цель?» — спросил кардинал. «Ее третья цель на самом деле — первоначальная цель элементов центра — уничтожение человечества как такового». «Невозможно!» — воскликнула Анна Пелликоньяни. «Даже уничтожение, похищение Старой Земли и падение не привели нас к гибели человечества. Нас слишком много, чтобы мы погибли, слишком много!» Альбедо печально кивнул. «Верно. Однако вирус распространится повсюду. Он будет непрерывно мутировать, и ДНК перед ним не устоит. Когда рухнет Священная Империя Пасама, к вам вторгнутся бродяги, и на этот раз победят. Они ведь уже давно привыкли к мутациям, перестали быть людьми. Без церкви, без империи, людям не на кого будет рассчитывать, а бродяги примутся разыскивать уцелевшие очаги культуры и заражать их своими бациллами. Человечество, в том виде, в каком мы его знаем, в каком его старается сохранить церковь, перестанет существовать через несколько стандартных лет». «И кто придет ему на смену?» — негромко спросил кардинал Лурдзамийский. «Не знаю», — также негромко ответил Альбедо. «Этого не знают ни Энея, ни бродяги, ни те элементы центра, которые все и затеяли. Нанотехнологические формы жизни будут развиваться своим путем, перекраивать людей по своим меркам, определяя их судьбу. И эта судьба уже не будет судьбой человечества». «Господи Боже!» — произнес Кензо Исадзаки и изумился, услышав собственный голос. «Что же нам делать? Что делать мне?» Ко всеобщему удивлению ответил ему сам папа. «Мы опасались этой чумы и сражались с ней 300 лет», — проговорил его святейшество, в глазах которого застыли боль и мука. Сначала мы пытались захватить девочку, пока она не успела распространить вирус. Мы знали, что она бежала в наше время не из страха, но чтобы заразить других людей. Мы полагаем, что Энея сама не догадывается о том, какую угрозу она представляет для человечества. В каком-то смысле она лишь пешка в партии, которую разыгрывают некоторые элементы центра. Директор Хеймодину вдруг произнес с нескрываемой злобой. «Нам давным-давно следовало бросить на Гиперион плазменные бомбы, в тот день, когда она вышла из гробниц времени, стерилизовать всю планету во избежание случайностей!» Его святейшество нисколько не возмутился тем, что его столь бесцеремонно перебили. «Верно, сын мой, и были те, кто советовал так поступить. Но церковь не может лишить жизни ни в чем не повинных людей ради уничтожения одного человека. Мы совещались с теми секторами центра, которые оказывали нам поддержку. Они указали на иезуита отца капитана де Сойю, как на того, кому суждено поймать Энею. Но все наши попытки захватить ее закончились неудачей. Флот мог бы 4 года назад уничтожить ее звездолет, но получил приказ открывать огонь только в крайнем случае. Вот почему мы до сих пор продолжаем погоню. Что вам надлежит делать, мсье Исадзаки? Что надлежит делать всем вам? Это поддерживать усилия церкви, которые мы будем прилагать с еще большим рвением. Мсье Альбедо?» Человек в сером заговорил вновь. «Чтобы вы могли отчетливее представить себе надвигающуюся опасность, вообразите лесной пожар на планете с богатой кислородом атмосферой. Он сметет все на своем пути, прежде чем его попытаются затушить. Наша первая задача — убрать горючие материалы, хворост, без которого в лесу вполне можно обойтись». «Не христиане», — пробормотала директор Коньяни. «Вот именно», — откликнулся Альбедо. «Так вот почему их убивали», — проговорил великий инквизитор. «Всех этих несчастных на Сайгон-Мару. Все эти миллионы, миллиарды!» Папа Урбан XVI поднял руку, призывая к тишине. «Не убивали!» — резко возразил он. «Мы не лишили жизни ни одного человека, будь то христианин или не христианин!» Собравшиеся недоуменно переглянулись. «Его святейшество прав», — заметил Альбедо. «Но я собственными глазами видел трупы», — начал великий инквизитор. «Прошу прощения, святой отец», — произнес он, опомнившись. Его святейшество покачал головой. «Ты прощен, сын мой. Мы понимаем, что ты взволнован. Объясните, мсье Альбедо». «Охотно, ваше святейшество», — откликнулся советник. «Тела на борту Сайгон-Мару, ваше преосвященство, вовсе не мертвы. Центр, точнее, гуманисты, придумали технологию, по которой люди на время помещаются в стазис, становятся не живыми и не мертвыми». «Как в криогенной фуге?» — уточнил директор Эрон, которому довелось много путешествовать. Альбедо покачал головой. «Гораздо сложнее и менее опасно», — он махнул рукой, продемонстрировав наманикюренные ногти. «За минувшие 7 лет мы погрузили в стазис 7 миллиардов человек. В следующее десятилетие к ним присоединятся еще приблизительно 42 миллиарда. На окраине, да и в самой Священной Империи, много планет, большинство населения которых составляют нехристиане». «Погрузили?» — переспросила Коньяни. Альбедо мрачно усмехнулся. «Флот объявлял карантин на планете, не зная истинной причины. Затем на орбиту выходили наши звездолеты-роботы и проводили массовое погружение, после чего Opus Dei на кораблях, предоставленных Кор Унум, переправлял тела». «Зачем понадобилось их переправлять?» — перебил великий инквизитор. «Почему нельзя было оставить их на родной планете?» «Их следовало укрыть там, куда не смогла бы добраться Энея, Джон Доменико», — ответил его святейшество. «Спрятать надежно и с любовью до тех пор, пока не минует опасность». Великий инквизитор в знак согласия склонил голову. «Кроме того», — продолжал советник Альбедо, «гуманисты сконструировали новый тип солдат, именно для того, чтобы разыскать и поймать Энею, прежде чем она успеет распространить заразу. Первый такой киборг появился 4 года назад и получил имя Радаманта Немес. Таких солдат немного, но они вполне способны преодолеть любые преграды, которые могут возникнуть на их пути, и даже справиться со Шрайком». «Шрайк подчиняется богостроителям и другим эскинам?» — спросил отец Фаррелл, впервые за все время разговора осмелившийся подать голос. «Мы думаем, что да», — ответил кардинал Лурдзамийский. «Этот демон как будто охраняет Энею, помогает распространять заразу. Богостроители, по-видимому, отыскали способ включать для нее порталы. Боюсь, в наше время дьявол нашел себе достаточно союзников». Альбедо поднял палец. «Должен подчеркнуть, что Немес и другие киборги опасны, как любые существа, одержимые одной идеей. Как только девочку поймают, мы их уничтожим. Их существование оправдывается только угрозой, которую представляет Энея». «Святой отец», — проговорил Кензо и Садзаки, молитвенно сложив ладони. «Что еще мы можем сделать?» «Молитесь, сын мой», — взгляд его святейшества выражал скорбь и боль. «Молитесь и помогайте Матери Церкви в ее стремлении спасти человечество». «Крестовый поход будет продолжаться», — сказал кардинал Лурдзамийский. «Мы постараемся преподать бродягам хороший урок». «Именно с этой целью», — заметил Альбедо, «техноцентр сконструировал двигатель Гидеона, а сейчас обдумывает новые технологии». «Мы будем и дальше искать девочку, точнее, девушку», — поправился кардинал Лурдзамийский. «Если мы ее поймаем, она будет надежно изолирована». «А если не поймаем, ваше преосвященство?» — спросил великий инквизитор. Кардинал Лурдзамийский не ответил. «Мы должны молиться», — сказал его святейшество. «В пору, когда церкви и всему человечеству угрожает гибель, мы должны воззвать о помощи Господу нашему Иисусу Христу. Еще мы должны делать все, что зависит от нас, и требовать от себя невозможного, и молиться за души наших братьев и сестер во Христе, даже и особенно за душу Энеи, которая бездумно ведет своих собратьев к гибели». «Аминь», — произнес монсеньор Лука Содди. Собравшиеся преклонили колени и склонили головы, а его святейшество папа Урбан XVI поднялся и направился к алтарю, чтобы вознести благодарственную молитву.